Глава 23. Предложение. Дубль 2. Игорь попал к Наташе только в 11 часу, злой и голодный. Поднимаясь на скрипучем лифте, понимал, что, скорее всего, самое веселое его ждет впереди. Даже остановился перед входной дверью, раздумывая. Может, домой? Купить по пути какой-нибудь пиццы? В мыслях возник пустой дом, холодная постель. Не хочет он один спать. Наташка же теплая, мягкая. Только набраться бы сил ее сейчас перебороть. Характерный звук от двери раздался, когда Наташа сидела на уже расстеленном диване и обнималась с подушкой Игоря. Она даже с изумлением посмотрела на эту самую подушку. В душе тут же затрепетали предательские бабочки. Пришел. Вот только открывать она ему не будет. Хватит уже с нее. Спрятала лицо в несчастной подушке, усиленно делая вид, что ничего не слышит. Да, ей показалось, галлюцинации на фоне неправильной влюбленности, но проигнорировать входящую СМС не смогла. «Через минуту позвоню в дверь», — Наташа фыркнула. Вот верно он манипулирует ею с помощью Сони. Захотелось закричать на него. Встала, поправила халат, неспешно затянула хвостик на голове и пошла открывать, подготавливая себя к тому, что не пустит. Скажет пару ласковых, и все, пусть проваливает. К администратору Оле, например. «Привет», — устало произнес он и, конечно же, без всякого приглашения зашел в квартиру. «Игорь!» — угрожающе начала она. «Наташ, голова болит дико. Есть таблетки». Его потухший тон и помятый внешний вид не позволили Наташе возмутиться. «У тебя что-то случилось?» Неожиданно для себя она поняла, что правда переживает. Ерунда одна. Не вдаваясь в подробности, разулся и направился на кухню. Наташа постаралась проглотить недовольство от этой его бесцеремонности. Пора бы привыкнуть. Молча пошла следом, достала из аптечки лекарства и протянула ему. «Что-то по твоему виду не скажешь, что ерунда», — прокомментировала она. «А ты переживаешь?» Он ухмыльнулся в своей манере и, достав стакан, сам налил себе воды. Он оказался совсем рядом, и она увидела два алых пятна на бежевой рубашке. «Это кровь?» — спросила, обнимая себя, тем самым пряча руки, чтобы не начать рассматривать его внимательней. «Я ж говорю, ерунда. Угрозы жизни нет, доктор». Отчитался и выпил таблетку. «Хорошо, это не мое дело», — уговаривала себя Наташа. — «Игорь, мне показалось, или ты потерял привилегию приходить сюда?» Он встал к ней вплотную, будто лишил возможности дышать, перекрыв кран. Но все же Наташа смело подняла глаза, вглядываясь в его темные и серьезные глаза. Почему же сердце так щемит? Почему пальцы рук дико чешутся от желания дотронуться до щетины? — Наташ. И голос такой тихий, проникновенный. «Прости меня. Прости, что не поверил». Его руки легли на талию, лишь еле ощутимо пальцами нажимая, притягивая к своему телу. Она тут же вывернулась, чуть сдвигаясь в сторону. «Это все, что ты хотел сказать?» Наташа скептически подняла бровь. «Глупо полагать, что ты так просто меня помилуешь, да?» Улыбаясь краешком губ, спросил он. И сделал шаг к ней снова, делая маневр руками. «Ты чертовски прав!» Она кивнула. «Убери руки, пожалуйста!» «Какие руки? Вот эти?» Теперь он куда ощутимей прижал Наташу к себе. Как же его, этот ее напускной грозный голос, возбуждал. Задумался. А что же будет, когда она перестанет постоянно возмущаться? «Нет, Наташка всегда такая будет». Он широко улыбнулся. «И прекрати улыбаться! Ты меня этим раздражаешь!» — выдала Наташка. «Этим?» Он толкнулся вперед, показывая свое возбуждение. «Тоже раздражаю. Этим особенно!» Она завелась не на шутку. «Ты считаешь, что пришел, улыбнулся, перепихнулся, и жизнь прекрасна? Да ни черта!» Пихнула его в грудь со всей силы и отметила, как он скривился. «Похоже, болит грудь». Снова проглотила вопрос «Почему?» «Над, Ты спишь со своей администраторшей?» Неожиданный вопрос вырвался из Наташи. Игорь даже не усмехнулся. Снова подошел и абсолютно серьезным тоном сказал. «Нет, я не сплю с сотрудниками, это раз. Два. В этом вопросе. И я не хочу, чтобы ты когда-либо сомневалась во мне. Мне это не нужно». Его тон, глаза... Верила. «Да, но не имеет это значения». Он неожиданно поднял ее подбородок пальцами и тут же, опускаясь и вдыхая в губы. «Но то, что ты ревнуешь, мне безумно нравится». Дотронулся губами до ее и тут же отскочил, уворачиваясь от расправы. «Точно кошка». Наташа надула губы и скрестила руки, глядя в темное кухонное окно. Злости на него не хватает. Я пришел с предложением. Игорь снова подошел к ней. «Твои предложения мне знаешь где?» «Где?» Она хлопнула глазами. «Что ей делать с этим непробиваемым ослом?» «Игорь, я не хочу. Вообще не хочу ничего, связанного с тобой. Забыть тебя хочу!» Выпалила она и зажмурила глаза, опуская голову, потому что почувствовала наворачивающиеся слезы. «Переезжайте ко мне, а!» Его слова, сказанные ей в волосы, заставили замереть. Слезы испарились. «Что?» — протянула Наташа. «Выключай Мегеру и послушай меня», — вполне серьезно сказал он. «Ты мне нравишься. Ну, ты и так об этом знаешь. Даже очень. Мне нравится находиться в твоем обществе. Мне нравится твоя дочь. И не надо мне говорить, что ничего ко мне не чувствуешь. Не поверю. Я не знаю, как правильно сказать». Он немного замялся. «Новая ступень отношений? Вот». Наташа продолжала хлопать глазами, слушала его и не могла прийти в себя. О чем он? Но Игорь продолжал. «Так вот, твоя квартира нам не подходит». Тут уже Наташа не могла промолчать. «Это чем плохая моя квартира?» «Она маленькая, крошечная». Поднял руку и пальцами показал расстояние в пару сантиметров. «Ну, извините, на таких громил, как ты, она не рассчитана». Хотя она, конечно, преувеличивала. Игорь был высок, 185 сантиметров, и широк в плечах, но на громилу явно не походил. «Сочту за комплимент», — улыбнулся он. «Места мало. У меня даже синяк на голени от твоего кресла. Хочешь, покажу?» В шутливой манере подергал ногой. Да, за прошлую неделю он несколько раз бился о небольшое креслице в зале. «Но я не собираюсь никуда переезжать», — твердо сказала она. А еще он будто не слышал ее заявления. Не надоело каждый раз сдерживать себя. Перешел на шепот. «Мне невероятно сильно хочется звонко шлепнуть тебя по очаровательной попке. И ты даже не представляешь, как сильно я хочу услышать твой вскрик». Игорь показательно опустил ладонь на желаемое место и начал ощутимо гладить. Наташу от его слов и действий бросило в жар. Хотелось закатить глаза, дать волю стону, рвавшемуся из горла. «Нет, Игорь, так не пойдет. У меня рядом работа, школа». «А когда она его простила? Вопрос». «Я каждый день буду вас отвозить и забирать. Проблемы совсем нет». «Я даже не знаю, где ты живешь». «Вот и узнаешь». Он уже задирал ее халатик, потихоньку лаская кожу. «Дом большой. Соня будет на первом этаже, мы на втором». Его пальцы уже добрались до кромки трусиков, дразня. «Мы найдем ей няню, если нужно будет отлучиться. Ты только представь, как ей хорошо будет в своем доме. Большой двор, есть где побегать, позаниматься». Игорь опустил голову, чтобы оставить поцелуй на оголенном участке шеи, совершенно не давая ей думать. «Игорь!» — попыталась противиться Наташа. «Вот почему не получается на него обижаться, даже сопротивляться его ласке? Почему он пришел, и она готова на все?» «Нет, на переезд я не готова», — твердо заявила себе. «Так ты согласна?» Его губы уже добрались до скул. «Нет». «Хорошо». Он легко поднял Наташу и заставил обвить его торс ногами. «Поставь меня!» — слабо воспротивилась она. «Я пойдем, буду уговаривать в другой плоскости». Уговаривал Игорь усердно. Соскучился за один день и чувствовал это особенно остро, даря ей ласки, чувствуя ее податливое и отзывчивое тело. Наташа больше не упиралась, Она решила до завтра об этом не думать. Когда Игорь был таким, думать вообще получалось плохо. Он смотрел прямо в глаза, смело, нагло, хотел увидеть реакцию на все его движения. Все мысли, словно пыль, выветрились из головы, подчиняясь этому мужчине и его говорящему взгляду. Его пальцы творили невообразимое, губы дарили нежные ласки, позволяя утопать в удовольствии. И как же было замечательно в нем растворяться, подчиняться его немым, но твердым просьбам, дышать его запахом. Она скучала. Но самое удивительное, что этой ночью они поговорили о ее работе, о папке, о людях и какими они бывают. Она рассказала, как поступила с Катей и что собирается то же самое сделать с коллегой, а он ее поддержал. И было в этом разговоре что-то родное, далеко не дружеское, и Наташа поняла, как это хорошо иметь возможность о таком поговорить, ведь ей это удавалось редко. Пытались поговорить о них, но Игорь все сводил к переезду, а Наташа ловко уводила от этого разговор. Уже засыпая, понимала, что нельзя было его так быстро прощать. Неправильно это. Но другая мысль все поменяла. Кто устанавливает эти нормы неправильности? Субботнее утро было чудесным. Наташа лежала на мужской груди, а Игорь крепко держал ее, словно не желая отпускать от себя. Еще не открыв глаза, раздумывала об Игоре. Какой же он упертый. Вот точно овен. Какой другой бы так стойко себя вел, терпел ее нападки. Она прекрасно знала, что не ангел. Ведь сколько его прогоняла, обижала. Похоже, она ему действительно не безразлична. Странно, но сейчас ее мировоззрение кардинально поменялось. Еще совсем недавно она закончила одни отношения и твердо решила, что ей никто не нужен. А ведь нужен. Именно Игоря душа и просила, как бы она сама не пыталась упираться. А еще задумалась, как так вышло, что она его простила. Почему этот мужчина так действовал на нее? Каждый раз он выворачивал все в нужное для него русло. А она велась. Словно своего ума нет. А ведь она и сама раньше могла заткнуть кого угодно. Улыбнулась перед тем, как открыть глаза. Все же женщине необходимо понимать, что человек, который рядом, может противостоять. Это как маленькая монетка в копилочку. Человек твой. Всмотревшись внимательно, увидела синяки на груди. Приподнявшись, разглядела и даже провела пальцем по продолговатой гематоме. Она была не огромной, но и не маленькой, и слишком необычной формы для простого удара. И ведь отметила еще вчера, что болит, и почему он ей не рассказал. Хмурясь, потихоньку все же выбралась из его объятий. Нужно готовить завтрак. Наверное, это единственное, что ей не очень нравилось в совместном проживании с мужчиной. Надо часто и много готовить. И хотя льстили его комплименты, по поводу готовки в новый режим было входить нелегко. Им с Соней вдвоем куда проще, это факт. Игорь зашел на кухню бесшумно. Наташа вздрогнула, когда он прижался со спины. «Доброе утро!» Еще тихий голос раздался, как дуновение ветерка, ласкающее ушко. «Доброе!» Она повернулась в его объятиях. Лохматый, небритый, в накинутой сверху рубашке и висящих без ремня на бедрах брюках, он смотрелся до невообразимого сексуально. «Я рад, что ты согласна на переезд». В ответ на эти слова Наташа искренне удивилась. Мысль о переезде она вообще боялась допускать, тщательно отгоняя от себя эту тему. «Может, боялась?» «Я что-то не припомню, чтобы соглашалась». «А мне кажется, ты ночью вполне отчетливо отвечала «да». На каждый мой толчок». Она сузила глаза. «Тебе показалось». «Ладно, попробуем еще раз». «Наташ, ты решила?» Лукаво спросил он, заправляя ей волосы с одной стороны за ушко. «Откуда синяк?» Перевела она разговор. «От ремня безопасности». Игорь взглянул на свою грудь и поджал губы. Вспомнилось, что нужно теперь машину отдавать в ремонт. «Ты в аварию попал? Это и есть твоя ерунда?» Возмущенно спросила она. «Да, Наташ, это ерунда. Такие вещи я не считаю нужным рассказывать». Сказал чистую правду, действительно считая, что это знать ей незачем. Живой же. Вот и зря. Она снова крутанулась в кольце его рук, возвращаясь к нарезке салата и куда яростнее, работая ножом. Почему он так думает? Если бы это случилось с ней, и она промолчала, тоже бы была ерунда. А ты волнуешься? Его губы снова дотронулись до уха. Да, твою машину жалко. Хорошая она, съязвила Наташа. Я так и думал, хохотнул он. Так я не слышу заветного «да». Для этого ты должен выйти на улицу голым, станцевать перед окнами ламбаду, ну и спеть, естественно. Какие у тебя интересные фантазии. Теперь его руки обвили ее живот. Я ж дурак, пойду. Петь умею, кстати, даже на гитаре играть. Игорь, привет! Наташа с Игорем резко обернулись, глядя на заспанную дочку в веселой пижаме. А мама вчера сказала, что ты больше не придешь. — выдала Соня. — Иди зубы почисть! — скомандовала Наташа, чувствуя себя жутко глупо. Дочка, сморщив носик, отправилась в ванную, а Игорь ощутимо шлепнул Наташу по попе. — Нехорошо врать ребенку! — отошел и сел за стол. Наташа промолчала. Что было ответить, если вчера злость перекрывала все на свете? — Тебе нужна помощь собрать вещи? Он взял печенье с блюдца и с удовольствием откусил. «Игорь, я не хочу. Это слишком ответственный поступок». Голос был тихим. «Это вообще-то я вас к себе в дом зову. И я прекрасно все понимаю. Между прочим, это мои первые отношения. Ну, вот такие. И почему-то я еще должен уговаривать», — покачал он головой. «Мне кажется, ты не совсем осознаешь». «Соня!» — громко позвал Игорь, и спустя несколько секунд девочка уже была на кухне. «Как ты смотришь на то, чтобы переехать в мой большой дом? У тебя там будет все, что захочешь». Наташа аж задохнулась от его наглости. «Так нечестно!» Девочка взглянула на маму, потом на Игоря, потом снова на Наташу. «А другой школы не будет? У нас мальчик переехал и пошел в другую школу», серьезно сказала Соня. «Не будет. Я вас буду возить до самого школьного крыльца», — заверил Игорь. — А мы мои игрушки заберем? — радостно спросила девчушка, всем своим видом показывая, что она согласна. Молодой женщине хотелось сейчас провалиться сквозь землю. Зачем? Как пойти на такой шаг? Но, глядя на этих двоих, может, лучше сделать, чем потом жалеть, что не рискнула, ведь он уже не чужой. — Заберем, — тихо ответила Наташа. Смирилась. Не понимала, на что именно подписывалась. Страх продолжал терзать, но все же смирилась. Взглянула на довольного Игоря. Знать бы еще наверняка, что это не станет ее самой большой ошибкой в жизни. Игорь Наташу поражал своей решительностью. Если она втайне надеялась, что переезд пока только на словах, то он так не думал. Как только понял, что борьба закончилась, вызвал машину и бригаду, которые по факту оказались и не нужны. И уже к субботнему вечеру Наташа с Соней осваивались в новом доме. Еще перед выездом случился только один неприятный момент, за который Наташа чувствовала себя виноватой, что вообще редко бывает. «Наташа, куда ты положила мою рубашку?» «Ни одной пары носков». Она собирала Сонины вещи, но замерла. Что ответить? Все оставила и пошла к нему в комнату. Я их выкинула. Игорь поменялся в лице. Ей даже показалось, что сейчас он пойдет на попятную, и никакого переезда не будет. «Прости», — тише добавила она. «То есть ты так легко от меня избавилась?» Он все же ухмыльнулся, но не искренне. «Я была зла на тебя. Мне попались на глаза твои грязные носки, и я психанула». Вроде как оправдалась, но тут же представила обратную ситуацию. А если бы он так легко за день взял и выкинул ее вещи? Психанула, значит. Ладно. Он отвернулся к окну. Наташа, не раздумывая, подошла к нему со спины и крепко обняла. «Я тебя простила за твою выходку. И ты прости», — пробормотала она. «Черт! 100 лет ни перед кем не извинялась!» «Это за что? За машинку?» «За ключи», — тут же припомнила Наташа. «Ну ты сравнила!» Он все же повернулся и обнял ее. «Ночью будешь извиняться», — шепнул на ухо и, незаметно для Сони, вышедшей из комнаты, ущипнул Наташу за сосок. Она ойкнула, но на душе сразу стало легче. Вроде бы простил.